Он же чуть не встал. Это с распоротым-то горлом. Вы видели, видели, а? Руки у Бамута заметно дрожали, а голос охрип. Видели, угрюмо ответил Шен. Вся его улыбчивость и ехидство разом улетучились. Морда серьезная, и даже ухват в руке держит теперь не кажется смешным. Чего нам еще ожидать от этого страшилища? Да чего угодно. Теперь нас знают. Долго я с ним бороться не смогу. Доберемся до леса? Деловито поинтересовался Гнус, вытирая физиономию, взятой со стола белой скатертью. Попробуем, ответил я ему и тут же прикидывая пути отхода. Выходило, что лучше всего по нашей улице до моста, а потом мимо мельницы. Оттуда до леса рукой подать. Затеряться в нем несложно. Главное, выбраться из деревни. Заканчивайте болтовню. Голос стоящего у окна Кнута вернул меня на землю. Морты вновь собираются попытать счастье. Я потянулся к колчану, но Лэн сердито тряхнула головой. Не трать зря стрелы, я сама. Будем прорываться к лесу. Кнут, с дороги! Того не надо было просить дважды. Он живенько отпрыгнул в сторону. Мое солнце крутануло посох над головой и, направив его на дверь, гортанно выкрикнуло: «Рагонро!» Череп оглушительно взвыл. Замешкавшийся Бамут, позабыв об арбалете, ничком повалился на пол. Дом тряхнуло так, что у меня на мгновение потемнело в глазах. «Ба!» — вскрикнул лежащий возле окна Лук и дернул Гонора за рукав куртки. «Ба!» От переизбытка эмоций он разом позабыл об излюбленной лопнувшей жабе. Даже отсюда было видно, что на том краю деревни происходило нечто из ряда вон выходящее. Крыша одного из домов подлетела в воздух на добрых 20 ярдов, а потом ухнула где-то на соседнем огороде. Затем обзор закрыла поднявшаяся до неба пыль. Неожиданный мощный всплеск силы заставил Тия удивленно выругаться. Она даже одеваться перестала. Так и застыла на месте, мокрая и полуголая. То, что сейчас происходило, казалось невозможным. «Ай да некромант! Жаль, что его убили, иначе она сделала бы это сама. Кретин! Не смог распознать в найденной им бабе мощнейшего самородка!» Неизвестная оказалась сильна. Очень сильна. Проклятая не ожидала, что в такой глуши может жить столь яркая искра. По первому впечатлению магического эха, эта крестьянка ничем не уступала многим исходящих. К тому же дуреха мастерски владеет своим талантом, ибо не каждый способен вот так просто управлять чужим магическим посохом, да еще и заплетать дар вокруг магии иного толка. Столь ловко играть силой смерти – настоящий талант. Таких надо холить или леять, или убивать, забирая себе их искру. Тиф выдернула заколки из волос, заставив обе косы упасть на мокрую спину. Не глядя, швырнула дорогие безделушки на пол, поспешно надела юбку. Конечно, можно атаковать отсюда, но это все равно, что стрелять вслепую. Или промахнешься, или убьешь. А последний вариант Тиа не устраивал. Нет. Она выловит эту гадину живой, а потом хорошенько допросит. Не может быть, чтобы у нее не было учителя. Без должных знаний и подготовки Хилосом овладеть невозможно. Ссылка. Хилс. Название посоха некроманта. Этот магический артефакт создается в результате череды сложных ритуалов и является полумертвой, полуживой вещью. Магия, которая пробуждается, только если их владелец связывает свою душу с посохом и отдает ему часть дара и жизненных сил. Набалдажник посоха создан в виде черепа, в точности копирующего череп того, кто управляет Хилсом в данный момент. Конец ссылки. А когда все узнает, заберет силу себе. Тиф пришло в голову, что, возможно, ей противостоит не невинная девочка-самоучка, а ходящая из совета. Нет. Глупости. Не станет мать посылать одну из дочерей на самоубийство. Ссылка. Мать. Глава ходящих. Выбирается большинством голосов из совета ходящих. 33 самых сильных магов империи. Конец ссылки. К тому же, будь это ходящая, она бы никогда не раскрыла себя подобным образом. Но все равно стоит проявить осторожность и прежде чем лезть в реку, поискать брод. Проклятая щелкнула пальцами, и в комнате на мгновение стало темно. Тени сгустились и соткались в черного ворона. Он хрипло каркнул и, разбив окно, вылетел на улицу. На ходу надевая рубаху, ругаясь как заправский сапожник, Тео выскочила за дверь. Я не раз и не два видел Дарлейн в действии, но даже в самых смелых мечтах не смог представить, что она способна на такое. Крыша дома с воем и треском взмыла в небеса. Массивные сосновые бревна, из которых были сложены стены, разлетелись в стороны, словно сухие прутики. И закутавшись на пыли, щипало глаза, да и дышать, признаюсь честно, казалось нелегко. К тому же я опасался, что пока мы не видим даже собственного носа, морты порубят нас в мелкое крошево. Но мои опасения оказались напрасными. Никто не спешил на нас нападать. Гнус ругался и богохульствовал так, что услышав его вопли Мелод, не увидит спутника Кнута с счастливых садов, как собственных ушей. Бамут попытался поддержать товарища в высоком искусстве, но на пятом слове закашлялся и больше не продолжал. Пыль вскоре начала оседать. Я тут же встал рядом с Лаэн, закрывая ее от возможной опасности. Мои случайные компаньоны, напротив, старались держаться от нее как можно дальше. Идиоты! Неужели у них не хватает мозгов понять, что без ее магической поддержки мы по улице больше сотни ярдов не пройдем? Несмотря на затишье, я не убрал стрелу с тетивы. Кто знает, что на нас может выскочить? Встречать проблемы, ковыряя в носу, по меньшей мере, неосмотрительно. А то, пока палец вытащишь, можно и руки лишиться. Это уж точно. Лаэн тоже ворон не считала. Посох оказался недвусмысленно направлен туда, где я в последний раз видел дверь. Надо сказать, что некроманская игрушка меня нервировала. Нет ничего приятного в недовольном внезапной смене хозяина шипящем черепе. Лаэн заметила мой опасливый взгляд и успокаивающе сказала: «Я его держу». «Крепко держи», — на всякий случай посоветовал я. «Не удивлюсь, если эта штука кусается». «Поверь, это самое малое, на что он способен», — усмехнулась она. «Тогда ради моего спокойствия не спускай с него глаз и бросай, как только он начнет брыкаться». Вслух я обратился к команде Кнута. «Шевелим ногами, парни, шевелим!» Мы выбрались во двор и с радостью увидели, что заклинание разорвало мортов на кусочки. Воины пустыни оказались не прочнее моей берлоги. Из всех слуг Сдиста более-менее уцелел только тот, кого придавило бревном. Да и то, вид у него был довольно жеванный. Ни дома, ни забора. Пока мои компаньоны кашляли, плевались, терли глаза да ругались, я выглянул на улицу и ошеломленно присвистнул. По всей округе валялись сосновые доски и бревна. Избы ближайших соседей тоже немало пострадали. Людей видно не было. Запрятавшись под кровать и в погреба, теперь неделю не вытащишь. Но оно и к лучшему. Меньше мороки, никто под ноги лезть не будет. Из тела убитого морта я вытащил свой топорик. «Все в порядке?» — подошла ко мне Лаэн. «Да. Просто не каждый день увидишь, как крыша твое обиталище учится летать». Моя улыбка вышла кривой. «Как оказалось, я слишком мало знал о твоих талантах. По счастью, раньше у меня не было необходимости их демонстрировать». Уж слишком небрежно ответила она. «Пойдем, Хиллс сосет магию, надолго меня не хватит». Я не сразу понял, что речь идет о живом посохе некроманта. «Да, пожалуй, если дать этой штуке волю, она не только магию, но и душу высосет». «Поговорим потом», — согласился я. Вид у моего воинства был такой, словно они год ползали по барсучьим норам. Грязные, как блазги в болоте, и злые, как... нериты после оскорбления их королевы. Гнус ни на уну не прекращал сквернословить. Кнут все еще кашлял, досмотрел слезящимися глазами по сторонам. Бамут единственный, кто не терял времени даром. Он держал арбалет наготове и внимательно оглядывал улицу. На случай, если появятся желающие разобраться, что здесь происходит.